А почему для этого не использовать биомехов? Вспомнил я существ-слуг из поместья леди Валентин. Такие биомехи дороги, удивился бригадир. Ну, а обычные работники, обычные тоже есть, водитель и такелажник. Остальные вот так, надо же рабов куда-то девать, государство сдает рабов нам в аренду, на 10 лет, мы выплачиваем сумму контракта, через 10 лет снимаем ошейник, и свободный человек идет куда хочет, бригадир говорил терпеливо, ровные, заученные фразы, раньше не так было, были лагеря, где держали рабов, оказалось, что это затратно, сложной работы не поручить, требуется постоянный присмотр, да и надсмотрщики вели себя не лучшим образом. Теперь вот так, все с правом выкупа. За 10 лет можно накопить сумму, достаточную для обучения профессии и установки нужного биомеха. Так почему бы просто им не платить? Водителям и рабочим платим. У нас многие после 10 лет остаются. Учим их, к себе устраиваем. Поймите, мы же не звери какие. Государственные инспекторы никогда к нам претензий не имели. Стой, вот это туда неси. Удивлен? Ну... Замялся с ответом я, помнишь же, что нельзя лезть в чужие обычаи, не разобравшись, предупредил Мира, да я и не лезу, рабы не выглядели недовольными, обычные люди, мужчины и женщины, заторможенные, любое сложное действие приходилось им объяснять, но улыбчивые, добрые, ловящие каждое слово своего бригадира, не дать, не взять, а большая семья, все необычное происходило в энергетическом мире, наручно локти бригадира вспыхивал, соединяясь короткими нитями с серыми, мерцающими точками на ошейниках рабов, аура последних пульсировала в такт нитям энергии. Обрати внимание на то, что происходит. Вот это, новенькое. Приказ бригадира. Короткая вспышка раздражения у девушки моментально гасится серым мерцанием ошейника, укол энергии, радость и спокойствие. Девушка начинает выполнять приказ. Все действия заняло не более секунды. Они поэтому такие овощи, не только, но в том числе, ответил Мира. К концу дня уборка была завершена. Отмыли полы, потолки, стены и окна. Занесли и расставили новую мебель, пару столов. Старый хлам вывезли на грузовике. На утро, хорошо выспавшись и позавтракав, я, прихватив Киру, снова прибыл в свою новую мастерскую. Задерживаешься. Приветствовал меня мастер Владимир, сидящий в своем шевике. «Прошу извинить, замотался вчера», – дежурно ответил я. Тут мастер Владимир повел рукой в сторону лежащих в багажнике ящиков, то, что назаказывал. «Забираем внутрь. Приказ гранд-леди, все делаешь только в моем присутствии». «Понял. Втроем мы перенесли легкие ящики и свертки внутрь. Мира, что теперь? Ядро энергии положи на пол, вот сюда. Материалы кладем на стол. Нужны углеводы и металлы, немного. Садимся в кресло». Начнем с простого. Я уселся в простое офисное кресло, Кира подтолкнула ко мне ближе маленькие слитки металла и стеклянную бутылку с гранулами углеводородного сырья. Поехали. Ядро толкнулось энергией. Ожил конструктор, зашевелился на моем плече. Что мы делаем? Простейший буфер энергии и аккумулятор. Самый простой, но большой. Конструктор мигнул и вывел мне схему палки длиной около метра. Палки? Ну, сделаем из этого волшебную палочку. Нет, нельзя, размер не позволит. Будет очень маленький аккумулятор. Размеры чуть увеличились. А как им управлять? На конце палки сформировалась сфера набалдашник, а сама палка приобрела вид элегантной трости. Принятие? Принятие. Моя рука двинулась вперед. Атомный манипулятор закрутил вихрь над слитками металла. Чуть-чуть того, чуть другого. Основа из твердого пластика, в которой вплетены нити, собирающие энергию. Не так уж и сложно, на самом деле, вопрос в точности и сложности обработки. Повел рукой чуть дальше, разлагая в черную пыль углеводороды. Зачерпнул энергии и повел руку обратно, медленно ощущая, как атомы складываются в твердое тело. Вскоре на столе, среди горки черной пыли, лежал метровый черный посох, покрытый черной резьбой и увенчанный сферой набалдашником. «Что это?» – с опаской спросил Владимир. «Что это за вещь?» «Буфер энергии. Я взял посох со стола, покрутил в руках, и аккумулятор. Можешь просканировать, убедиться, что все чисто. Позволь». Волна энергии пришла от небольшого амулета, скрытого на запястье Владимира. Вернулась туда же, Владимир сосредоточился, прикрыв глаза. «Да, верно», – произнес он. «Довольно хороший буфер, который можно использовать как аккумулятор. Тут можно хранить слепки энергии. Вижу, слоты под это есть. Что ты с ним думаешь делать? Продать?» Пожал я плечами. мне деньги нужны. Ну да, твой-то гарем содержать сложно, хмыкнул Владимир. Мне продавать доверишь, 2/3 твои, по рукам, сказал я. А что еще можешь, схемы нужны. Я откинулся на стуле, Кира подошла сзади и принялась гладить меня по плечам, снимая напряжение. Если будут схемы, то создать можно, не трепись, наверное, многое, но я не уверен, от этого-то устал уже. Насчет схем подумаем, у тебя конструктор же есть, значит, можешь и сам что-то создавать, а мне учиться когда? Да тоже верно. За остаток выходного дня я доделал еще 5 посохов, один из которых оставил себе, остальные забрал Владимир, на продажу. Это успешно? Спросил я у Мира. Нет, хмуро отозвался тот, самое простое, что мы можем сделать. Нам нужны схемы, Мирослав, очень нужны. Это поделка то, что я могу вспомнить и передать тебе, практически единственное. А если я сам что-то спрошу, ну-ка попробуй, хочу такой пистолет, чтобы стрелял молниями, и чтобы сам целился. Всех врагов в пыль. Информация закрыта, шутник. Да что же, давай искать схемы и учиться их комбинировать. Тогда сам поймешь, какую чушь ты просишь. Лучше б попросил прибор, чтобы женщин через одежду смотреть. А такой тоже есть, информация закрыта. Посохи разошлись хорошо. Первую 5 продавали долго, почти неделю, а потом как прорвало плотину. Заказ на 30 штук, на продажу, каждый по 2500 золотых. Дотошный Мира подсчитал, что каждый посох принес нам по 1200 чистой прибыли, если учесть стоимость материалов. Разбирали их охотно, причем брали студенты. Я немало удивился, когда Дарья Нобильская зашла в аудиторию, элегантно опираясь на посох. «А во, что это у тебя?» Сразу же спросила Бойцова. «Новый амулет», напустила на себя загадочность Бильская. Через пару дней Владимир принес мне заказ еще на 30 посохов. «Расходится хорошо», сказал он. «Даже очень хорошо. Цена небольшая, качество приемлемое. До топовых амулетов Бильских не дотягивают, но цена уж больно вкусная. Слушай, а можно таких много сделать? Сколько? 1000, 2. А во, сможем?» С надеждой поинтересовался я. «Сможем, но придется сидеть тут безвылазно. А как-то автоматизировать процесс? Нужен еще один атомный манипулятор и конструктор в первую очередь. Если есть модули памяти, можно создать схему. Атомные манипуляторы просто так не продаются. Вот да, осторожнее надо быть, но деньги нужны. Так сможем сделать? Сможем», вздохнул Мира. «А если немного усовершенствовать?» Вдруг спросил Владимир. «Ну началось. Скажи, что нельзя, мы с этим еле справляемся. Немедленно скажи так, не получится», ответил я искренне. «Не справлюсь я. А что нужно, чтобы справился?» Не отставал Владимир. «Знание, как это делать. Врать не получится, передо мной же маг, который учует. Ничего он не учует, защита у нас хорошая. Понял. Что ж, это и верно, в самом деле. Мирослав, делай пока посохи. Думаю, найдем несколько схем, которые можно воплотить в реальность. Осторожно воплотить. Следишь за моей мыслью, один я у тебя выкуплю, уж больно хороша вещица». Я принялся за работу. Черный песок сыпался на столы верстаки, посохи один за другим обретали форму. 1, 2, 3, 10. Перерыв. Уф. Выдохнул я, садясь в кресло. Чуть передохнуть. «Ты устаешь?» – удивился Владимир. «Ну да, я же такой же человек, из плоти и крови. Ну, частично все же. Да понимаю. Мастер, а чем так важен для царства Изборск?» – спросил я как бы между делом. «И что там творится?» «Ну, есть пустыня, есть море», – принялся объяснять Владимир. «Между пустыней и морем населенные земли, где не так жарко, как в пустыне, и не так мокро, как у моря. Там стоят города, София, Булгар и прочие. Биомехи рождаются в пустыне и бегут к морю, их встречают наши стрельцы. Бои там не шуточные, да, биомехи серьезные, сдерживать сложно. Так почему же не забросили тот мир? Забросили бы давно, если бы не богатые биологическими материалами моря. Биоту на Изборске можно лопатой грести, прямо с побережья. На той же Рутенике биоты в разы меньше, из светлого леса много не утащить. Медицинские симбианты и биотехи стрельцов на Изборской биоте сырье делают. Сказал бы, что это стратегически важный мир, такой же, как и Рутеника. Не удержался от вопроса я. Ученые Китежа, металлы Рутеники, биология Изборска, бойцы Смородины, заводы Калина, торговцы исследовали Аркайма. Без намека на улыбку сказал Владимир. Светлое царство не ограничивается одной планетой, каждому миру находится место. Каждый важен, понял, кивнул я. Так что же там творится? Когда-то там велась война. С кем сошлись первые жители Изборска, неизвестно, но доигрались они капитально. Жизнь на суше прервалась, ушла в моря, образовав биоту, которую жрали пережившие своих создателей твари. Прошло время, твари кончились, появились первые поселенцы, обрадовались такому изобилию, а потом выяснилось, что древние твари вымерли, а гнезда их целехоньки. Дремлет в пустыне гнездо, ждет время, копит силы. Забросить туда немного пищи, гнездо просыпается и приступает к выполнению заложенной давно почившими создателями задачи уничтожить все живое. Так что же их не выжгли? Пытались, вздохнул Владимир, но это сложно. Гнездо, как и тот эльфийский линкор, не существует в обычном мире, обнаружить его сложно. Это некая ограниченная сущность с набором программ, не сложнее калькулятора. А во-вторых, само по себе гнездо проснуться не может, нужен человек, чтобы его разбудить. В процессе роста гнездо развивает способности к управлению энергией оператора, взамен требуя выполнения своей главной задачи. Отожраться до уровня мастера запросто можно, главное, не забывать кормить биомехов. Это уже не тупая машина получается, а разумное существо. Гнездо может годами расти, усиливая оператора, копя силы. Оператор снабжает едой, оружием даже, планирует тактику и стратегию, а гнездо взамен улучшает ему энергетику. Биомехи не бегут толпой, а действуют аккуратно, атакуя мелкие поселения и караваны, стараются не привлекать внимания. Потом новоиспеченный мастер с мозгами на бикрень сбегает, а стая боевых тварей обрушивается на побережье. Гадость какая, звучит мерзко, выглядит еще хуже. На Изборске пасутся стада сектантов, возжелавших силы, местное правительство с ними бороться не желает, заперлись в городах и стригут купоны с продажи биоты. Воюем там только мы, у местных даже армии нет, не очень понимаю, признался вдруг я. Мастер, туда же отправляются студенты, недоучки, проще говоря. Почему царство бросает студентов на те дела, где лучше справился бы мастер, на той же Рутеннике? Потому что операторов энергии мало, Мирослав, помолчав, ответил Владимир. Ты думаешь, что люди ранга хотя бы мастер бродит по светлому царству стадами? Ну, куда же деваются все эти выпускники? В прошлом году 5 выпускников института получили ранг мастер, 2 техника отправились в царские мастерские, 1 медик ушел в боярскую семью, удачно женился. Осталось 2 специалиста широкого профиля, один из которых остался в семье Биндин, а второго забрала себе охранка. Царство велико, Мирослав, специалистов не хватает. Те задачи, которые могут решать студенты, решают студенты, но их и гибнет. Таков обычай. Владимир выглядел равнодушным. Выжившие приобретают опыт, но, Мирослав, никто учеников на убой не отправляет. Это не принято, но и просто так сидеть в институте не позволит. Институт в столице не корзиночка для дворянских детишек и не средство выкачки денег из богатеев. Текущую политику понял, вздохнул я. Ну, конечно, Гранд-леди как полноправный участник магического совета имеет возможность самостоятельно определять задачи своих учеников. Это тоже понял. Надо бы нам высадить ту самку на Китеже и рвать по дороге куда подальше, мрачно сказал Мира. Сегодня ты пессимист, не удержался от подколки я. Глава 5. Биология усложнилась в разы. Генетика еще только развивалась, ученые царства бились над расшифровкой генома, но и того, что мы должны были выучить, хватало. Буквально сразу перешли к практическим работам, где нам показывали, как совместить биомеха и живую плоть. Конечно же, моих знаний не хватало, не учили меня ничему такому. Может, светило науки на Земле и подозревали о чем-то таком. «Но где они, а где я? Они у тебя на родине, а ты в мирах дороги», — подсказал Мира. «В мирах дороги было популярно усовершенствование живых организмов. С плотью играли вовсю, и способности оперирования энергией в том помогали. Тварь, называемая конструктором, могла многое и сама по себе, а уж в связке с атомным манипулятором получались чудеса. Существовали и ограничения, на которые пытливые во всех смыслах ученые-вивисекторы натолкнулись довольно быстро. Даже обладая самым совершенным инструментом, нужно четко представлять то, что делаешь. Не понимаешь, что творишь. Так хорошо, если получившая новые органы твари сдохнет на операционном столе, а не вцепится в глотку своего создателя. Для облегчения процесса творчества были созданы схемы, модули памяти, загружаемые в конструктор, либо, при достаточном уровне умения, применяемые магом. то есть оператором энергии, конечно же, напрямую. Схемы модифицировали и комбинировали, создавали новые при помощи того же конструктора. Отдельный вид науки. А ведь еще можно встраивать саморазворачивающиеся схемы, те самые зародыши. И еще один вид науки. Как соединить все это с человеком? За многие века существования цивилизаций дороги накопили немалый опыт по соединению механизмов и живых тел. Большая часть этого опыта записана в схемах, формализована, собрана в книге и каталоге. Потом потеряна, забыта, найдена, модифицирована, записана в новые схемы, снова потеряна и забыта. Циклов обретения и утраты знаний прошло множество. Вариантов работы с энергиями, как и модификаций живой плоти, бесконечное количество. Странно, почему нет миров, заселенных совсем уж чудовищами? Потому, что за этим следят наказующие, Мирослав, откликнулся Мира. Миры, которые совсем заигрались, изолируют от дороги на сотню-другую лет, зачистят обочиной, и вновь откроют. Ты биологию учить будешь, или опять к классной попке за помощью пойдем? Я со вздохом взялся за учебник. Глава про иммунитет, его важность для организма человека, и методы его обхода при внедрении в организм постороннего элемента. Завтра у лабораторная работа, на которой необходимо продемонстрировать владение материалом на примере лягушки. Засиделся до ночи, но с заданием справился блестяще. Зеленая полутораметровая тварь, выловленная в болотах Аркайма, получила в бок медную иглу шприца. Дернулась и продолжила злобно пялиться в мою сторону алыми глазами-блюдцами. Нити энергии от меня плавали в ее ауре, парализуя работу главного комплекса гистосовместимости. Гистосовместимость – совместимость органов и тканей. В норме организм противится введению в себя чужеродного белка, отвечая на него иммунной агрессией. Для успешной пересадки органа необходимо максимально точное совпадение донора и реципиента по антигенной структуре рецепторов. В зависимости от органа производится проверка разных антигенов для выявления совместимости. «Очень хорошо, Мирослав», – похвалила меня биологичка. «Отпускайте». Я развеял энергию, чуть шевельнув рукой. Тварь задрожала, задрыгала конечностями, заметалась в прозрачной клетке. «Добей». Мира не просил, советовал. «Зачем? Посмотри, ему все равно не жить. Внутри бардак». Я толкнул волну энергии, исследовал через буфер. «Ну да, система иммунитета необратимо разрушена. Чужеродные белки пожирают клетки тела. По шкуре от места укола распространялся матово-черный цвет. Как это сделать? Дай я покажу». Тонкая нить энергии коснулась существа, парализовав нервную систему. Тварь сдохла прежде, чем упала на бок. «Да, такие себе лабораторные работы. Хорошо хоть, что на людях опытов не ставим. Погоди, у нас будет возможность попрактиковаться», — подбодрил меня Мира. «Вот не хотелось бы». Рогнеда окутала нитями энергии птицеподобную ящерицу Скалина. Существо билось в путах, перья выпадали на глазах, нити энергии дрожали в ауре. «Больше энергии», — скомандовала наш преподаватель. Нити энергии внезапно задрожали, ящероптица свернулась в судорогах вокруг своей оси, беззвучно разевая пасть, полную острых мелких зубов. Из глотки хлынула кровь, тварь задрожала в последний раз и распростерлась среди кровавой лужи. «Хорошо, хорошо», — спокойно сказала преподавательница. «Но вам стоит поучиться у Мирослава. Животное не мучилось?» «Да, простите». Рогнеда опустила глаза вниз и отошла в угол. На глазах девушки блеснули слезы. «А она старательная, и фигурка ничего так, стройняшка». «Мира, остановись, я физически не смогу. Мы соберем нужный биомех, тут надо всего-то». «Стой, ладно, ладно. Так, погляди-ка на жреца». Добромир касался нитями энергии ауры существа, похожего на зубастого бурундука. Существо сидело смирно, поводя мордой, увенчанной плоским носом, по обеим сторонам которого застыли две пары любопытных глаз-бусинок. Вспышка, еще вспышка. Нервная система существа парализована, тварь застыла на месте. Укол, бурундук сидит на месте, как сидел, а внутри чужеродные белки пожирают клетки плоти. «Достаточно». Добромир развеял энергию, последним жестом парализуя нервную систему существа. «А жрец у нас учится, отметь. Это разве плохо?» Мира промолчал. «Мы отсидели пару на этике, выслушав историю одного из царей Светлого Царства. Царь поначалу был хороший, а потом невесть с чего озлобился и принялся казнить направо и налево. Тогда собрались роды боярские и влупили его величеству по самое не могу. Царь отрекся от престола и вскоре помер, а наследник учел уроки предка и правил более разумно и справедливо. Дедушка говорил ровно, аккуратно приправляя свои рассказы тщательно отфильтрованным от политики юмором и интересными фактами. Добромир внимал, раскрыв рот, Снежана делала строгий вид, Вера Бойцова и Дарина Бильская откровенно скучали. Яромир слушал молча, Рогнеда же пряталась за спинами и усердно переписывала конспект по механике, одолженный Добромиром. «Мирослав, позвал Мира, только не делай вид, что увлечен лекцией. Да, посмотри, что это с нашей Снегурочкой, что она такая бледная. Прислуга утром в кофе много сахару положила, не до шуток, и в самом деле, не до шуток. Строгий вид и прямая осанка только прикрытие, аура Снежаны бушевала эмоциями. Рассмотреть не получалось, амулет на груди девушки испускал слабые вспышки, внося помехи в энергетический мир. Но на кошку можно же смотреть иначе, не только в лицо, но и сбоку, и сверху, также, под хвост не смотри, не получилось, амулет забивал все частоты, которые мне доступны. Снежана вдруг заметила, что за ней наблюдают, вздрогнула, потянулась пальцами левой руки к браслету на руке правой, миг, и пляска эмоций вокруг девушки успокоилась. С тех пор в Конституцию Светлого Царства добавилась статья за номером, вещал дедушка с кафедры. «Думаю, нас ждут какие-то неприятности», — внезапно сказал Мира. «Ну, удивил. Урок окончен», — произнес преподаватель. «Можете быть свободны». Дедок коротко поклонился и покинул аудиторию. Этика шла последней парой, на сегодня занятия кончились. «За кофе, за кофе, за кофе», — заулыбалась Вера Бойцова. «Прошу всех задержаться». Мигом заморозила веселье вокруг Снежана. Открыла папку, окинула нас оценивающим взглядом. Достала из папки листок бумаги, на котором я успел рассмотреть печать научного совета. «Неприятности», — хмыкнул Мира. «Распределение на практику». Снежана положила перед собой лист бумаги. «Наша группа направляется на планету Изборск. Во имя света», — прошептал Яромир Смагин. «Боишься?» — с усмешкой глянула на него Дарина Бильская. «Ты-то отсидишься на китеже», — заворчал Яромир. «Настоящий дворянин должен служить отечеству», — гордо заулыбалась Дарина. Яромир зло глянул на Бильскую, промолчал, сжал кулаки. Карандаш, который он крутил в руках, сломался с жалобным треском. «Сказано, вся группа», — повторила Снежана. «Дарина, ты тоже, обратитесь к моему наставнику», — хихикнула Дарина Бильская. Снежана молча развернула лист, показывая внизу круглую печать магического совета. Дарина осеклась, побледнела, перестарались. Мира вложил в мысль никак не раскаяние, скорее, ехидство. Бабка всю группу на практику закинула. «Надо, значит, поедем», — с глупой бодростью сказал Добромир. «Мы все верные слуги его величества царя Бориса. Заткни рот», — вскинулась Дарина. «Заткни рот свой, Дрестамир. Сама б ты», — нервно начал говорить Добромир. «Всем молчать», — сказала Снежана негромко. На аудиторию опустилась тишина. «Вот дает Снегурочка», — восхитился Мира. Снежана положила листок с приказом о практике на стол, подняла глаза, посмотрела на каждого. Спокойный, немного усталый взгляд. «Показалось, или на мне задержалось побольше?» «Не показалось. Приказ о практике подписан научным советом института и заверен магическим советом. Это значит, что едут все, без исключения. У меня четвертый курс оплачен», — осторожно напомнила Вера Бойцова. «Это не имеет значения», — ответила Снежана. «Это не предложение, от которого можно и откупиться, как было ранее, это приказ. Наша группа в полном составе отправляется в мир Изборск. Старшая я, мой зам Мирослав. Поздравляю нас с повышением». Вера повернулась и поглядела на меня так, словно хотела развеять взглядом. Не отставала от нее и Дарина. Яромир глянул внимательно, из-под лобья. Лишь Добромир посмотрел с щенячьим восторгом. «Прошу всех». Снежана задумалась. И вдруг рубанула правду матку. «Кто задумает сбежать, теми займется охранка. Так что поездки в другие города рекомендую ограничить». Угрюмое молчание было ей ответом. Студенты оценивающие переглядывались. Что ждать от этого человека, с которым за соседней партой сидел? Все понимали, что практика не станет легкой прогулкой. Можно ли довериться человеку, которого ты видишь на одной парте с собой? Не стрельнет ли в спину, не сбежит ли? Все мы в одной лодке. Нарушил молчание Добромир. Только экипаж не очень. Гляди, жрец сейчас на нас молиться готов, но не умеет. А Снегурочка готова отдаться, только не знает, как это сделать. И тот, и та дилетанты, на нас одна надежда. «Мира, обожаю тебя», — признался я. «А помнишь, как ты хотел от меня избавиться?» «Помню». Вздохнул я мысленно так, чтобы Мира меня понял. «Мирослав, ты займешься транспортом и снабжением», — сказала Снежана. «Приказ на тебя уже готов. Добромир, твоя задача узнать все про то место, куда мы отправляемся. Остальные могут быть свободны». Не требовалось глядеть на ауру, чтобы понять, что девушка растеряна. Я забрал у Снежаны бумагу с печатью научного совета, утверждающую мои права на получение транспорта и амуниции, и поспешил за выходящими из аудитории студентами. Ну, удружила мне гранд-леди. Я же мог туда один отправиться, зачем посылать со мной всех остальных? Второй неприятный сюрприз ждал у ворот института. Я немного задержался, вышел последним, и увидел, что вся группа стоит рядком перед роскошным Роллсом городской модификации. Охранник замер у капота машины, высокий, мощный мужчина в серых брюках и пиджаке. На боку полу пиджака оттопыривала кобура станга, а у раскрытой двери Роллса стоял Пересвет в обнимку со стройной темноволосой девушкой. Маленькая, одетая в синюю блузку и серые джинсы, девушка едва заметно улыбалась, неуверенность сквозила в изгибе ее губ, а глаза глядели заискивающие. Какая знакомая улыбка! Так в самом начале улыбался всем одногруппникам Добромир, пока немного не поумнел. Раскрытая ладонь Пересвета блуждала по девичьей фигуре, от бедер до талии. Дарина взяла под руку Веру. «Привет, Пересвет, рады тебя видеть», — промурлыкала Бельская. Яромир промолчал, хмуро глядя на бывшего приятеля. «Привет, Дристамир», — поздоровался Пересвет. Ни на кого он больше и не глянул, прижимая к себе девушку. Та подалась к нему ближе, чтобы рука парня удобнее легла у нее на талию. От Добромира плеснула волной ненависти. «Привет, Пересветушка», — поздоровался я, выделяя тоном букву «У». Не ударение сделал, а просто так протянул слово. Прозвучало неприятно, Пересвета перекосило на миг. «Ну да куда мне с ним соревноваться? И ты привет, Дристослав!» Попалась обезьяна. «Ребята, вы чего?» — робко сказала Рогнеда. «К кому ты обратился, Пересвет Морозов?» — официально спросил я. «Дуэль чести может состояться прямо тут. Атомный манипулятор никому показывать нельзя, но универсальный эффектор энергии распознать ни у кого не получится. Парализовать его так, как я только что парализовал лягушку, а потом уничтожить нервную систему. Пересвета не откачают, не успеют». И вдруг поразился сам себе. «Я что, планирую убить человека? Так запросто, вызвать на дуэль и прикончить? Смог бы я подумать о таком, живя на земле, и смог бы я подумать о таком, когда вылетел на дорогу? Или тогда, когда в гараже 236 подавал инструменты братьям-американцам Питу и Джонни? Что со мной стало-то? Мирослав, нельзя прожить жизнь и остаться таким же, как и был. Да умом-то это понимаю. Вот и хорошо. Доступ к некоторой информации разблокирован. При желании, ты можешь прикончить эту обезьяну. Мира, вспомнил я. Мира, помнишь, ты хотел всех поубивать? И Киру с сержантом, и гранд-леди, и дальше. Однако теперь я чувствую, что ты как-то слишком доволен тем, что я не стремлюсь навалить вокруг себя гору трупов. Ты изменился, нельзя прожить с тобой так долго и остаться таким же, как и был, — проворчал Мира. Но эту обезьяну лучше прикончить. Посмотри-ка. Пересвет обнял девушку крепче и впился в нее долгим поцелуем. Та ответила неумело, но с готовностью. Марина, ты... Добромир запнулся. Твоя сестра взрослый человек, Дристамир, — весело сказал Пересвет, оторвавшись от своей женщины. Добромир выглядел так, словно получил сильнейшую оплеуху, выбившую из него только появившуюся уверенность в себе. Сгорбился, стал ниже ростом, пальцы рук заскребли по обшлагам пиджака, не находя карманов. «А я кто?» — вежливо спросил я. «Да откуда мне знать?» Лицо Пересвета растягивала кривая улыбка. «Ты как-то назвал меня, не вспомнишь?» Но Пересвет не поддался. «Нет, не вспомню». «Марина, ты не помнишь?» «Нет», — задорно воскликнула Марина, на щеках которой выступил довольный румянец. Уже не заискивающе смотрит, улыбается уверенно, гордо, и на брата глядит с нескрываемым презрением. «Ну, вспомнишь, заходи». Я улыбнулся коротко, сканируя Пересвета. Короткий всплеск энергии прошел через него насквозь, задевая и девушку. Ночной клуб. Темнота разрывается короткими разноцветными вспышками. Девушка робко жмется к стенке. Она чужая тут, среди редкой толпы веселящейся молодежи. Материнская юбка, старательно и собственноручно перешита по фигуре, блузка куплена на распродаже, на теле нет тату, а в теле биомехов. Она обычная, она не понимает, как оказалась здесь, и сейчас одно желание сжигает ее – уйти, бежать отсюда. Высокий, модно и дорого одетый красавчик. Неужели он обратил на нее свое внимание? Он идет к ней. Он приглашает на танец. Он ведет к своему столику, знакомит с компанией друзей. Она теперь одна из них, и это здорово. Молодая и глупая, легкая, но такая сладкая добыча, сестра врага. Унизить, поставить на место. Неумелый танец, резко протягиваемые коктейли, пахнущие легким наркотиком, нетерпеливая поездка на арендованной машине через ночную столицу в роскошную гостиницу. Секс, грубый до жестокости. Нелепая юбка порвана, не беда, завтра куплю новую. Торжество, я отомстил. Сестра врага теперь моя, на моей стороне, и посмотрим, что ты скажешь. Сейчас мы лишимся жреца. Добромир протянул руки, его аура начала заполняться энергией. Стойте, это Бильская. Вера потянула ее назад, резко, с неженской силой. Яромир сплюнул, и тоже отошел в сторону. Пересвет чуть отступил назад, прячась за плечом Марины. Добромир атаковать не мог, а вот Пересвета не сдержит ничто. Девушка для него как кукла, при деньгах в магазине еще парочку купит. Что можно сделать? Помехи, конечно же. Моя нить коснулась ауры Добромира, и вся энергетика, набранная им, начала рассеиваться в пространстве. Мелкие пылинки закружились в воздухе, тая в синих искорках. «Успокойся». Я повернул голову, искоса глянув на Добромира. Тот вдруг обмяк, еще больше опустил плечи. «Марина». Добромир смотрел только на сестру. «Это не очень хороший. Молчи». На этот раз я не повернул головы, глядя на Пересвета, давящим, тяжелым взглядом. Тот лишь кривил лицо в улыбке. «Ничего я ему не сделаю. Совсем ничего. Всему виной мой статус личного ученика Гранд-леди Джилит, члена семьи Тригард. Это не личные разборки между студентами, а конфликт между семьей Тригард и аристократической семьей Аркаимских Морозовых. Пусть последние не в силе сейчас, но бояре даже чужих семей не бросит своих, выступит на защиту единым фронтом. Дуэль чести тут не прокатит, Пересвет мне формально ничего не сделал». Удар в наглую, ухмыляющуюся рожу Пересвета дорого обойдется Гранд-леди. И вдруг я успокоился. Да, мерзкий поступок, подлый. Я не смогу превзойти тебя в знаниях и умениях, значит, я достану тебя через твоих близких. И с этим ничего не сделаешь. Не сделаешь сейчас, а можно ли сделать позже? Мудрое решение, одобрил Мира. Маринка, ты крутая. Пересвет обнял Марину сильнее и чмокнул ее в щеку долгим поцелуем. «Ты тоже ничего такой», — улыбнулся я. Пересвет перекосился, но смолчал. А я схватил Добромира за руку и потащил мимо, к машине, где меня ждала Наталья. «Сиди», — пихнул я Добромира на заднее сиденье. «Привет, Добромир», — поздоровалась Наталья. «Что случилось? Что?» «Потом, мы доехали до фитнес-клуба, я вытащил из машины Добромира и поволок на второй этаж, в спортзал. 2 часа. На полку перед менеджером упало 3 золотых монеты. Чтобы никто не мешал, что это ты задумал?» Заволновался Мира. «Выбить все дерьмо, чтобы не было глупых мыслей», — лаконично ответил я. «Хе-хе-хе, интересное решение. Давай, попробуем». Энергетический удар швырнул Добромира на колени. Я применил примерно то же, что и творила со мной Гранд-леди, коротким энергетическим воздействием приведя во временное расстройство нервную систему Добромира. «Мирослав, что ты делаешь?» Наталья зашла следом за нами. «Зачем ты?» «Наташ, посиди в углу и не мешай», — сказал я, не став оборачиваться. Девушка послушалась, тихонько села на маты. Второй удар, и Добромир снова рушится на колени. Защита у него есть, но даже для урезанных возможностей универсального эффектора это не преграда. «Дай я», — попросил Мира. «Давай, что ты собирался сделать, ученик?» Холодный голос родился из центра моей груди. «Я, ха». Добромир попытался подняться на ноги, но получилось только на колени. «Я, сражаться. С кем?» Моя рука чуть шевельнулась, волна энергии швырнула Добромира на пол. «Как ты это делаешь?» — спросил я. «Не мешай», — попросил Мира. «С тем». Добромир с трудом поднялся на ноги. «С тем, кто обесчестил мою сестру. Как же ты собрался с ним сражаться?» Волна энергии от Добромира метнулась ко мне через весь зал, ахнула Наталья, подалась вперед, пытаясь меня защитить. Поздно. Ярко вспыхнули шарики помех, рассекая волну на 2 части перед моим лицом. Экран из металлической сетки в стенах вспыхнул радугой. Вторая волна, вслед за первой, куда как более мощная, несла с собой паралич мышц. Похоже на парализатор, который использовали столичные бандиты, только с более долгим эффектом. Рассеял без труда, ответил похожим. Жрец такое, что умеет, заметил Мира. Кстати, а почему всегда волна? Почему нельзя выполнить более точечное воздействие? Мира уступил мне место. Ток энергии через руку походил на ровное течение воды. Чуть холодный родник рождался где-то в горах и устремлялся наружу. Белая кошка ступала на мягких лапках, топорща усы и присматриваясь. Шла осторожно, но сильно, не торопясь, но со скрытой, неостановимой мощью. «Покажи, что ты имел в виду», — сказал Мира. И я показал. Волна энергии распространяется в разные стороны, теряя в мощности. Но почему не сформировать из энергии луч? Направить ее поток концентрированно? Невесомые нити энергетического взаимодействия ринулись к Добромиру. Тот заметил, махнул руками, выпуская волну помех. И у кого научился-то? Но нитей было слишком много. Часть развеялась в пространстве, а часть прорвалась и вцепилась в ноги. Добромир замер, постоял и рухнул на бок, словно подрубленный дуб. «Не прибьем?» – заволновался я. «Прибьем, невелика потеря», – проворчал Мира. Подошел ближе, встал над лежащим студентом. «Ты собрался сражаться?» Волна энергии пронеслась через Добромира, смывая ненависть, злость, обиду и прочие чувства. Человек у моих ног не мог испытывать никакой эмоции, все его мысли стали простыми и чистыми, как снег, такое же белое, раскидистое марево, укутывающее землю. Ты не можешь даже защитить себя, и ты собрался сражаться с человеком, который стал воином в детстве. «Умру с честью», — проурчал что-то Добромир. Вздохнув, я легким пинком перевернул его на спину. «Твой враг будет смеяться, разрывая тебя на куски на глазах твоей сестры. О какой чести ты говоришь? Я, жалкий червяк, продолжай тренировки. Если к концу года ты продержишься 3 минуты против меня, то я подумаю о том, чтобы разрешить тебе драться на дуэли». «Ха», — ответил мне на это Добромир. П.С. Уважаемые читатели и читательницы, со следующей главы произведение становится платным. Глава 6. Знакомиться с техникой я отправился в ближайшие же выходные. Изборск находился чуть дальше Эркайма, чуть меньше суток пути. Обочина на планете слабая, проходы пробиты надежные, хоть на городском авто проезжай. Но нам выделили нечто другое. Машина называлась «Раскат-24». Старший брат грузовика «Рокот-24», на котором мы ездили за эльфийским кораблем, только куда более защищенная и вооруженная. 24 колеса на 6 осях, каждая в рост человека, несли двухэтажный корпус, зажатый в композитную броню толщиной в 10 сантиметров. Дополнительно, броня имеет защиту от энергетических воздействий и представляет собой квазиживое существо, способное заращивать пробоины. Жилой отсек такой же, как и на Рокоте-24. Каюта капитана одноместная, расположена поближе к рубке управления. Остальные каюты двухместные, с широкими кроватями, четырехместных нет. Душевые и туалеты общие, в коридоре. Кают-компания, она же столовая, камбуз с запасами пищи, оружейная с сейфами, где положено храниться оружию и боеприпасам. Управление распределенное, есть аварийная кабина водителей на носу, с открытым остеклением, в поездке закрывающимся листами брони, и есть пункт управления в центре корпуса, куда выведено изображение с десятков камер на корпусе машин. Отдельно расположен пункт управления огнем. Все это хозяйство в работе поддерживает бортовой компьютер. Из вооружения в наличии 6 оружейных модулей, под пулеметы, 2 пушки и 1 ракетная пусковая установка на крыше, с 2 направляющими, способная запускать противотанковые и противовоздушные ракеты. Также в наличии система обнаружения и сопровождения целей, чей радар выдвигается из кормы машины на решетчатых фермах, система маскировки, гасящая ауру и меняющая цвет брони под цвет местности, и генератор, поглощающий энергетические воздействия. Проектировались эти монстры в царских мастерских как универсальные крепости на колесах, доминирующие на поле боя. Изначально и вооружение стояло больше, и было оно серьезнее. Первые же сражения показали неэффективность раскатов. Машины поменьше и попроще, координируя атаку, уничтожали передвижные крепости. Из-за размеров раскаты не могли прятаться в складках местности и быстро перемещаться, избегая ракетно-артиллерийских ударов. Огромных мастодонтов требовалось защищать машинами поменьше и попроще. Военные от раскатов отказались. Даже как штабные не взяли, для размещения штаба использовали Рокоты-24 в специальной модификации. В царских мастерских почесали голову, сняли с машины тяжелое вооружение и попытались продать исследователям Саркайма. Те брали неохотно. Машина защищенная и вооруженная, но уж больно тяжелая и дорогая, на ремонте разоришься, да и груза берет мало. Так и остались два десятка передвижных крепостей пылиться в дальнем ангарицарских мастерских. И один из них решила позаимствовать грант леди Джилит. «Мирослав, за технику отвечаешь сам», — предупредил Владимир, передавая мне тройку плоских ключей полного доступа. «Понял», — вздохнул я, и поехал знакомиться с машиной изнутри. Служащий проводил меня к одному из ряда грузовиков, высунувшему прямоугольный нос наружу. Лесенка спускалась из-под морды машины. Внутри горел свет. «Давно у вас стоит?» – спросил я. «Да как я пришел, уже стояли», – ответил служащий, худой дядька лет 30. «Это лет 10 как, и до меня столько же, наверное». По трапу поднялись на борт, прошли в рубку управления. Огромный изогнутый экран, перед ним панели приборов. В центре два кресла водителей, перед ними рычаги джойстики, руля нет. Позади и справа место командира экипажа, его зама, все функции дублированы. С другой стороны, еще два кресла, штурман и механик. Кресла удобные, подголовники, ручки, вращающиеся основания. Даже место под подстаканник нашлось, и откидной столик. Бортовой компьютер принял ключ, разблокировал управление. Система загрузилась, провела тест. На экране одна за другой возникали строчки. Целостность шин подтверждена. Двигатели 1.6. Заряд ядра 98%. Целостность брони подтверждена. Энергия внутри корпуса стабильна. Малые оружейные модули 1.6. Исправность 100%. Боеприпасы 100%. Средние оружейные модули 1.2. Исправность 100%. Боеприпасы 100%. Средний оружейный модуль 3. Исправность 100%. Боеприпасы 100%. Система вентиляции не герметична, открыты люки. Система водооборота исправна. Оружейная комната закрыта. Есть ли претензии к качеству машины? Поинтересовался служащий. Я не специалист. Пожал я плечами. Я только знакомлюсь с техникой. Мы все покажем. Засуетился служащий. Обязательные курсы управления 120 часов. Но, если вы умеете управлять стандартным рокотом 12, то и тут справитесь. Я помогу. Возник мира. Ничего сложного тут нет. Нескоранговая тоже справится. Я окинул взглядом панель управления. Кнопочки, рычаги, переключатели, экраны, по которым бежали графики и сменялись цифры. Три кресла, удобные, с подлокотниками, даже подстаканники есть. Каков минимальный экипаж для управления этим чудом техники? Вести может и один, тут все автоматизировано, конечно. Штатная численность 9 человек. Командир, 3 водителя-механика, 3 оператора систем вооружения, оператор энергии, штурман. Целый дом на колесах, и неплохо вооруженный, заметил служащий. Конечно, не так, как задумывали изначально. Некоторые вещи пришлось переделывать, например, артиллерийские установки и систему наведения. Но этот домик способен неприятно удивить вражеский танк. А что именно переделали? Калибр и тип артиллерии, неохотно сказал служащий. Изначально там стояли более мощные орудия, но от них отказались, большие пушки не могли давать залп одновременно по борту. Теперь там стоят автоматические орудийные системы, которые выдвигаются из корпуса на рычагах. Никаких биомехов, механика, честная механика. Точность огня упала, но только на дальней дистанции. Однако мы улучшили систему наведения. На средней дистанции время от засечки цели и открытия огня всего 2 секунды. На 3 километрах вы любую цель раскатаете. К тому же, есть пусковая установка ракет, а пулеметы включены в систему противовоздушной обороны. Машина может выдержать бой, серьезный нет, развел руками служащий. Это все же не боевая единица, а неплохо вооруженный исследовательский транспорт. Понятно. А что такое квазиживая броня? Это технология Гардарики. Материал сам себя восстанавливает. На борту машины есть биореактор, который через тяжи восстанавливает участки брони и даже части конструкции. Конечно, повреждения каркаса не восстановит, все же это ограниченная технология, но шины и внешние покровы залечит. Ничего себе. Вот еще, у нас такое же есть. Что? На текущем этапе развития мы сумеем восстановить оторванные конечности. Даже тело можем новое собрать, если не пострадаю непосредственно я. Вот голову лучше поберечь, Мирослав. Есть защита и от магии. Генератор через броню обеспечивает то, что называется экраном покоя. Ну и ну, Мира. А еще одного меня собрать можно, информация закрыта. Управление проще простого. Тут стоит бортовой компьютер разработки Гардарики, преобразующий действия водителя в команды. И автопилот тоже есть, простой, только курс по прямой держит. А где экипаж? Спросил я. Экипаж предоставляете вы, развел руками служащий. Мы только обучение обеспечиваем. В понедельник я дождался перемены и отвел Снежану в сторону. Ситуация такая. Хорошая новость в том, что машину нам дают, Раскат-24, прямо со склада царских мастерских. Плохая новость в том, что экипаж мы формируем сами. И еще одна хорошая новость, они готовы принять людей на обучение. Сколько человек экипажа минимально? 9 человек минимально. Командир, 3 водителя, 2 оператора боевых систем, 1 оператор энергии, 1 механик и 1 штурман. Командир я, ты мой зам. Водителями пойдут ты, Смогин и твоя подруга-инструктор по стрельбе. Она же Саркайма, значит, технику по дороге водить умеет. Бойцову, Бельскую и Венцова посадим за вооружение. Вы со Смогиным и Петровой пойдете механиками, других у нас все равно нет, штурманом. Да обойдемся, всего-то до другой планеты проскочить, дороги известны. Оператора энергии у нас нет, пусть сидит Петрова и твоя вторая подруга, в столице тебе ее оставить не разрешат. То есть, растерялся я, Наталья отправляется с нами, но как, Мирослав, всем уже известно, что у тебя живет ручная сирена, и все знают, что контролировать ее можешь только ты. Уйдешь ты, что она тут совершит, поэтому забираешь свою подругу с собой, в любом случае. Я не в восторге от такого экипажа, а во, да мы становимся известными, удивился Мира. Если Кира и Мила согласятся, хочешь сказать, что ты их спрашиваешь? Тщательно отмерила презрение Снежана. Да, честно ответил я, они не моя вещь, глупо звучит. Да я и сам понял, как это глупо прозвучало. Твоя воля, еще немного презрения. Меня беспокоит другое. Нам до сих пор не сказали, что мы будем делать на Изборске. Какая наша задача, да еще и на такой технике. Исследование биомехов. Едва заметный флер сканирующей энергии от Снежаны распался, встретившись с шариком помех. Мира постарался быстрее, чем я подумал. Зачем? Я посмотрел девушке в глаза. Хотелось узнать. Та ответила таким же прямым взглядом. Ты же не скажешь, я не так уж много и знаю. Мирослав, не стоит делать из меня дуру. В глазах Снежаны мелькнула усталость. Не понимаю, о чем ты, и буду рад, если ты мне это объяснишь. Раскаты не исследовательские машины. Вместо лабораторного комплекса там артиллерия и ракеты. Как средство поддержки Раскат-24 тоже никуда не годится, слишком слабое вооружение. Спрашивается, почему нас отправляют на этих толстяках, когда есть маусы и обычные рокоты. Снегурочка задает правильные вопросы, а ты разбираешься в технике, сказал я, чтобы потянуть время и дать себе подумать. Я из семьи Милорадовичей. Как само собой разумеющееся, ответила Снежана. Ну ок, ок, отказаться от задания мы можем? Нет, конечно. Тогда предлагаю подумать об этом позже, а пока что загнать группу на курсы обучения. Согласна, вздохнула девушка. Давай займемся этим, времени осталось мало. Группа, узнав о новом направлении, зашумела недовольно. Я не собираюсь сидеть за пультами, твердо сказала Дарина Бильская. Я маг, ты не умеха, возразил Мира. «Сядешь, куда скажут», — резко ответила Снежана. «Согласуй это с моим куратором», — чуть наклонила голову к плечу Дарина. «Если надо, согласую». «Дарина права», — примирительно сказала Вера. «Мы все же маги, а не техники. Почему нас сажают за пульты? Пусть техники садятся. Хитрая самка ауры-то видеть не научилась, а туда же. Вот это и называется маги, когда умений мало, а гонору много. Как начальник экспедиции, я сама распределяю обязанности участников. Вроде бы и жестко говорила наша староста, да чувствовалось, не хватало твердости в характере. Приказ отдавала, но сомневалась, что кто-то ее будет слушать. Снегурочка умеет делать серьезное лицо и неприступный вид. Правильно повернем, будем там сами рулить. Но, если ты... Начало было говорить Вера, как заместитель начальника экспедиции, готов поддерживаю решение Снежаны Милорадович. Спокойно сказал я. Кому не по душе происходящее, могут обратиться в научный совет и отказаться от практики. Я тоже поддерживаю. Возник Добромир. О, как же без тебя-то, жрец ты наш драгоценный. Взгляд Дарины Бильской уперся в меня, и этот взгляд говорил только одно. То, что я еще очень пожалею. Неумеха не составит проблем, она тень своей семьи. Что скажут, то и будет делать. Хотелось бы в это верить. Через пару дней я снова оказался в ангаре. Управлять раскатом оказалось не сложнее, чем рокотом 12. По умолчанию управление автоматизировано, только знай, что джойстик в нужное положение поворачивай. Бортовой компьютер сам рассчитает количество оборотов колеса и передаст нужную мощность двигателя. Для сильно больших специалистов рядом батарея кнопочек и рычажков. Хочешь, вручную управляй. Покатался на полигоне, расположенном рядом с ангаром, машиной остался доволен. Кира освоилась с машиной быстро, зачастую переключаясь на полностью ручное управление. Руки девушки так и порхали над рядами кнопочек и рычажков, касаясь нужных. 6 двигателей послушно вращали колеса, машина ускорялась и замедлялась, разворачивалась на пятачке, размешивая землю протекторами шин. Да, раскат оказался довольно вертким, несмотря на свои размеры. Добромир учился добросовестно, поглядывая на меня. Снежана высокомерно выслушивала инструкторов, делая вид, что ей все безразлично. Остальные же всеми способами пытались увильнуть от учебы. Дарина пропустила пару занятий, на третье ее привел куратор. Вера имела не очень приятный, судя по ее виду, разговор со старшим братом. Смогин как-то сам исправился, уж не знаю, как, но занятия он не пропускал. Рулил добросовестно, гоняя огромную машину по полигону, изучал матчасть, пропадая в технических отсеках. Тяжелее всего пришлось с Рогнедой Петровой. Я же оператор энергии, зачем мне навыки работы с механизмами? Просто спросила девушка у Снежаны, когда та начала выговаривать за пропуски занятий. Нам всем необходимо научиться владеть техникой. Чуть надавила Снежана. У меня совершенно нет времени на это. Пожала плечами Рогнеда, беспечно отметая строгий тон. Я пока что занята, тренировки в управлении энергией. Факультатив. Я не могу выделить время еще и на механику. Знаний на оператора энергии у меня достаточно. Какая капризная самка. Ну прямо капризулька. Мира. О графике занятий предупреждали заранее. Сбавила напор Снежана. В чем дело, Рогнеда? Прямо спросил я. Я же говорю, факультативные занятия по управлению энергиями. Захлопала глазками Рогнеда. Я хочу быть полезной на своем месте. Капризулька пытается быть хитрой. Рогнеда, не надо играть словами. Попросил я. Я заплатила денег за обучение оператора энергии, Мирослав, а не за то, чтобы стать механиком. Обучение на механика стоит дешевле. Разве ты не хочешь получить дополнительные знания? Нет, зря. Тогда я, как заместитель начальника будущей экспедиции, приказываю тебе пройти курс обучения на механика транспорта «Раскат-24» в царских мастерских. Твой отказ будет зафиксирован в журнале практики и станет основанием для незачета. Незачет по практике оставит тебя на второй год. Рогнеда внимательно посмотрела на меня. Тонкая нить, протянувшаяся ко мне от пальцев девушки, наткнулась на ментальную защиту. Ах ты какая! То ли восхитился, то ли возмутился Мира. Вторая нить была осторожнее, раскрылась тончайшим веером, пропадая из энергетического зрения. Казалось, что аура девушки полыхает обидой, но это только прикрытие. Пальцы сплели паутинку и отправили ее в мою сторону. Ментальная защита снова сработала. Третью паутинку я развеял помехами. Девушка улыбнулась, признавая поражение. Плохо улыбнулась, одними губами. «Подчиняюсь вашему приказу, Мирослав Тригард», спокойно произнесла девушка. «Так-то лучше», напряженно сказала Снежана. Худо-бедно, но на полигон загнали всех. Даже пострелять получилось. На склоне холма установили деревянные ящики, и мы дружно разнесли их в щепки сначала пулеметами, а потом слитным залпом двух пушек. Два воздушных шара, запущенных служащим, сбили ракетами. Вера, Дарина и Добромир умудрились попасть с первого же раза. Хотя что там сложного, совмещая перекрестие прицела на экране, выбирай тип боеприпаса и жми кнопку. Домой вернулся я уставшим и довольным. Сходил в душ и завалился в кровать. Наталья долго плескалась в душе, а потом нырнула ко мне под одеяло и прижалась ко мне всем телом, погладила по груди, по животу. «Ты уедешь?» – спросила она грустно. «Да, это всего лишь практика. Я пыталась с вами поехать, но группа уже сформирована», – грустно сказала Наталья. «Ты бы не мог взять меня с собой, я не знаю», – растерянно произнес я. «Кира, милая Наталья, не многовато ли для одной экспедиции на одного Мирослава?» «Многовато. Кого-то лучше оставить тут, чтобы присмотрела за мастерской. Наташ, может, ты пока что за мастерской присмотришь, у меня тоже практика», напомнила Наталья. Так пройдет практика, и встретимся. Я прижал ее ближе к себе. Наталь, ну ты чего? Мне неспокойно, Мирослав. Наталья охотно закинула ногу мне на живот. Мне очень неспокойно. У меня есть чувство, что нам осталось мало времени. Нам с тобой, что за ерунда? Нет, нам всем. А потом что-то произойдет. Не знаю, что. Ты же не аналитик. Нет, Мирослав, конечно нет. Девушка спрятала лицо у меня на груди. Я погладил ее по голове, нежно и осторожно. Наташ, где у тебя пройдет практика? Ты что задумал? Через гранд-леди попрошу, чтобы ее в городе оставили. Давай, только сейчас успокойся, Аркаим. В стрелецкий гарнизон нужен опытный, умелый оператор энергии. Умелого не нашли, запросили студентов. А, у меня там знакомые есть, если что, присмотрит. Мира, что опять ты задумал? Нужно изготовить Наташе что-то, что ей поможет. Есть идеи? Ах ты ж, ну, такой классной попке помощь, как не помощь, хе-хе-хе. Думаю, немного модифицируем посох, завтра. И хватит уже болтать, трахни ее хорошенько и давай спать. Завтра вставать рано. Глава 7. Выпускные экзамены подступили незаметно. Студенты из кожи вон лезли, лишь бы не завалить сессию. Дело в том, что не сдача сессии не освобождала студента от практики. Ну, не сдал сессию, бывает. Остаешься на второй год, проходишь практику, присоединяешься к младшей группе, снова учишься и снова проходишь практику. Но один нюанс, если не сдал сессию, то от практики отказаться уже не можешь, даже за деньги. И какую уж дыру тобой заткнут. Избежать практики невозможно, за этим следил не только научный совет института, но и царская охранка. Одна из статей давнего договора, благодаря которому институт так хорошо сидел на китеже, что выглядит слишком сложно. Да нет, просто светлому царству очень-очень нужны маги, то есть операторы энергии, побольше и бесплатно. Старичок на этике порадовал тем, что отпустил пораньше, грустно улыбнувшись. Аура сканирования от него исходила настолько мощная, что у меня по коже бегали мурашки. На экзамене по биологии необходимо было продемонстрировать понятие о биомеханике. На этот раз не просто вскрытие случайной твари, магической или биомеханической, сложнее. Необходимо создать биомеха, поймать живое существо, внедрить в него механическую часть и продемонстрировать преподавателю. Добромир справился с первой попытки. Кургузый воробей, вооруженный толстым клювом, неуклюже поднялся на отливающие металлом ножки, огляделся глазами-линзами, просеменил по столу, перевалил через край и упал на пол уже мертвым. Серебристая чайка Снежаны просуществовала так же недолго, хрипло каркнула и распростерла крылья. Удивила Рогнеда Петрова, и удивила сильно. Хомяк, посверкивая искорками линз в глазах, прошелся по столешнице, следуя за движениями руки девушки. Уселся в центре и начал поочередно оглядывать собравшихся. Твари с Магина, Бойцовая и Бильская сдохли в муках. Причем крыса, в которую Бильская вживила управляющий контур, умудрилась перед смертью цапнуть свою мучительницу за палец. Я не стал выделяться. Тройка кибертараканов задорно пробежались по столу, сплелись в хоровод и замерли, уставившись на преподавателя. Зачет получают Венцов, Петрова, Милорадович, Тригард, объявила преподаватель. Смогин, Бильская, Бойцова. Не зачет, вторая попытка тут же, в то же время, завтра. Это несправедливо, вдруг сказала Дарина Бильская. У Мирослава есть это, как его, он использует его для того, чтобы сдавать экзамены, а это запрещено правилами. В зале настала тишина, все, даже хомяк Рогнеды, уставились на меня и сверлили взглядами, торжествующими, как Вера и Дарина, любопытными, как Снежана, полными надежд, как Добромир. Лишь наша преподавательница смотрела строго, жестко. Лет полста назад это послужило бы причиной дуэли чести, негромко сказала биологичка. Разве где-то в правилах написано, что при сдаче экзаменов нельзя использовать этот, как его, мозг? Спросил я, глядя мимо Дарины. Если использовать мозг, то экзамен сдавать получается. Неплохо срезал, хохотнул Мира. Щеки Бильской полыхнули алым цветом, а глаза сузились. Добромир же заулыбался, его кумир снова победил.